10. В райотделе у экспертов-криминалистов я осторожно поинтересовался, насколько реально создать электрическую дубинку, как в романе «Незнайка на Луне». Эксперты либо недоуменно пожимали плечами, либо крутили пальцем у виска. «Ты еще про лунный камень, создающий невесомость, спроси». Поняв, что в родном отделе ничего не добьюсь, я решился на дерзкий поступок. Позвонил в Омскую высшую школу МВД СССР, которую окончил совсем недавно. Звонок мне ничего не стоил. УВД области безоговорочно оплачивала междугородние разговоры, не интересуясь, кто, куда и зачем звонил. Мне повезло. Дежурным по школе оказался офицер, хорошо помнивший меня. После некоторой заминки он дал мне рабочий телефон начальника кафедры спецтехники Букина. Узнав, что меня интересует, Букин не стал насмехаться. Немного подумал и сказал: «Электрических дубинок точно нет. В полиции зарубежных стран и частях спецназначения поражающие электроприборы не используются, но в сельском хозяйстве и в дрессировке хищных животных используют электрический хлыст. Что это за прибор и как он действует, я объяснить не могу, так как никогда им не интересовался. Но навскидку могу предположить, что это переносной аккумулятор, способный дать приличный разряд тока. Используют электрический хлыст для воздействия на неуправляемых или взбесившихся животных». «Начало положено», — обрадовался я. «Если такой прибор существует в принципе, то наши иностранные студенты его могли приобрести за границей и тайно ввести в Советский Союз». Приободрённый успешным началом, я позвонил Шаргунову и попросил помощи. «Мне нужны фотографии иностранных студентов мужского пола и копии автобиографии их личных дел». «Луну тебе с неба не достать?» — с издевкой спросил собеседник. «Ты палку-то не перегибай, а то она лопнет и тебе по зубам даст». «Я в пятницу могу подъехать и про Луну рассказать. Там дивные дела происходят. Полицейские невинных коротышек электродубинками бьют». Шаргунов помолчал, взвешивая услышанное. Наверняка подумал: какая Луна, какие дубинки. Лаптев говорит загадками, страхуется от прослушки. Ладно, в пятницу узнаем, что он нарыл. «Приезжай», — коротко ответил начальник РОВД. До вечера я мотался по участку, продрог, промочил ноги, провалившись в покрытую льдом лужу, и приехал в общежитие чуть живой. Единственным моим желанием было перекусить и лечь спать. Но пришел Леонид Полысаев, и я забыл об усталости. Поставил чайник, приготовился слушать. «Тимоха говорит, ну про это, про иностранцев», — смущенно начал он. «Я расскажу, только чтобы об этом никто не знал». «Опасаешься мести с их стороны?» — удивился я. «Да нет, какая там месть. Просто с некоторыми из них я был в хороших отношениях, можно сказать, в приятельских. А теперь получится, что я на своих знакомых стучу». «Выбирай выражение», — строго и нравоучительно сказал я. «Поделиться важной информацией с представителем правоохранительных органов — это долг советского человека, а не стукачество. Стучать — это значит клеветать с целью извлечения выгоды. Ты меня понял?» Полысаев, глядя в пол, кивнул. Парень уже пожалел, что согласился на разговор со мной. «Лёня, встрепенись», — приказал я. «Что-то в осадок выпал. Для начала разговора чарки вина не хватает? Рассказывай все подряд, что на ум придет, а я потом решу, что для меня важно, а что нет. Насчет конфиденциальности можешь не беспокоиться. Все, что будет сказано в этой комнате, останется между нами». «С чего начать-то?» — поднял голову бывший учащийся техникума. «Мне эти иностранцы жизнь сломали, по-другому не скажешь». «Мать моя женщина», — поразился я. «С тобой-то что приключилось, дружище? Громила Пуантье подкараулил тебя в темном углу и изнасиловал?» «Да нет, Пуантье вообще ни при чем. Все не так было. Все еще до иностранцев началось. Вначале, через год учебы, нам сообщили, что дальше мы будем обучаться на другую специальность. Вместо диплома техника-механика холодильных установок я стал специалистом широкого профиля, которому дальше хлебозавода дороги нет. Высшая точка в карьере — устроиться слесарем на пивзавод, но туда без опыта работы не берут. А где я наберусь этого опыта, если у меня основная специализация — машины и оборудование хлебопекарной промышленности? Потом приехала первая партия иностранцев. Целый год мы жили бок о бок, постепенно начали общаться. Я подружился с Самуэлем, самым авторитетным из них. В прошлом году прибыла вторая партия, и у меня сложились неплохие отношения с Саньком Медоедом. С Элен, с девушками из Бирмы у меня были нормальные отношения. В конце года мы вышли на преддипломную практику, и я понял, что мне эта хлебопекарная промышленность нафиг не нужна. Я не хочу быть ни слесарем, ни механиком, ни дипломированным инженером. После общения с иностранцами у меня появилось желание заняться международной политикой, побывать за границей, выучить английский язык и не крутить гайки на заводе до самой пенсии. Что-то во мне надломилось, жизненный вектор повернулся в другую сторону. Если бы я не жил в одном общежитии с африканцами и азиатками, то, наверное, был бы доволен своей судьбой, а так... Горько осознавать, что 4 года жизни не тем занимался, и теперь все надо начинать сначала. Как ты думаешь, смогу я без блата поступить в приличный вуз? В МГУ или МГИМО? Ты это серьезно? После такого начала разговора я не знал, что сказать. Полосаев не выводил меня из состояния перманентного изумления. Что он дальше скажет? Что решил пробиться в элиту советского общества и получить шикарную квартиру с видом на Кремль? Ну-ну, свежо предание. «В июне рассчитаюсь с завода и поеду поступать в институт», как о чем-то давно решенном сказал Полосаев. «Надо только выбрать, куда и на какой факультет». «Разве ты не обязан отработать 3 года после распределения?» «У моей мамы сестра работает в областной больнице. Она сделает справку, что я по состоянию здоровья не могу работать на хлебозаводе, что у меня развилась аллергия на мелкозернистую пыль, на муку, проще говоря. Родители уже проконсультировались с кем надо, говорят, проблем быть не должно. Так ты подскажешь, стоит в Москву ехать или нет?» «О МГИМО даже не думай. Об МГУ не знаю, но думаю, что зря штурмовать столицу не стоит. Москва – город дорогой. Количество блатных отпрысков на квадратный метр превышает все мыслимые пределы. Так что если поедешь, то готовься там быть изгоем, тупой деревенщиной из провинции. Кстати, как твои родители отнеслись к таким метаниям?» «Сказали, поддержат, потерпят еще 5 лет, пока я на ноги не встану. Ладно, хватит обо мне. Давай об иностранцах. Без всякого хвастовства скажу, что сейчас я лучший специалист по африканцам в нашем городе. Они живут замкнутой диаспорой, чужих в свои дела не пускают. А мне удалось, если не подружиться с ними, то хотя бы понять их менталитет и взаимоотношения». Полосаев поправил очки, точь-в-точь, как у Шурика из «Кавказской пленницы», и продолжил рассказ тоном лектора Всесоюзного общества знания. «Вначале я объясню, почему слово «негр» нежелательно говорить в присутствии африканцев. Все началось в США после окончания Второй мировой войны. Бывшие чернокожие солдаты возмутились своим положением в обществе. Как кровь проливать, так мы обычные американцы, а как в университеты поступать, так граждане второго сорта. В Америке началась смута, брожение, борьба за полную отмену расовой сегрегации. Кульминацией этой борьбы стало убийство Мартина Лютера Кинга в 1968 году. После серии погромов американский президент сказал примерно так: «Ребята, о чем вы, собственно говоря, недовольны? По Конституции у всех нас равные права, или для вас надо отдельную Конституцию написать?» Следом выступил великий дракон Ку-клукс-клана от штата Техас. «Кому не нравятся наши законы, могут уехать назад в Африку. Билеты на пароход мы вам купим». Чернокожие послали его куда подальше. Возвращаться на землю предков отказались. У них уже был опыт построения демократического государства в Африке. Государство Либерия, основанное в 1822 году, свободно рожденными и вольно отпущенными афроамериканцами из США. Эксперимент построения демократического процветающего государства по образцу США на африканском континенте провалился с самого начала. Либерия с момента основания и по сей день – одно из беднейших государств Африки, периодически сотрясаемое жесточайшими гражданскими войнами. К 1970 году сложилась патовая ситуация. Требовать-то афроамериканцам больше было нечего, все законы были на их стороне. А то, что в некоторых штатах у чернокожих не складывались отношения с белыми согражданами, тут власти ничего поделать не могли. Бытовой расизм президент своим указом не отменит. Школьникам в южных штатах за одной партой с африканцами сидеть не прикажет. Тогда у руководства движения за права афроамериканцев появилась новая фишка – придираться ко всему, что на их взгляд намекало о рабстве или расизме. Всплыло слово «негр». Оно означает представителя негроидной расы, чернокожего, с характерными чертами лица. Никакого скрытого смысла в нем нет. Что поразительно, сами африканцы до начала американской смуты против него ничего не имели. В Африке есть страна Нигерия, река Нигер и государство Нигер. Слово «ниггер» на американском жаргоне унизительное. Американские негры против него восстают всеми фибрами души, а жителям Нигера на различия в правописании наплевать. Разница-то всего в одной букве. После свержения колониализма нигерийцы могли бы свое государство как угодно назвать. Любая страна может изменить свое название, если оно не устраивает. Была страна Персия, где 3000 лет жили персы. В 1935 году они решили: «Хватит, мы не персы, мы иранцы». С тех пор ни Персии, ни персов больше нет, а есть Иран и иранцы. Так что если бы народ Нигера хотел поменять название, то они бы сделали это без проблем. Если бы американское влияние не усиливалось по всему свету, то споры о том, как называть чернокожих, не вышли бы за пределы США. Это как ни крути местечковые разборки, уходящие корнями в специфику экономического развития американского юга. Но американцы сейчас всюду несут свою идеологию и свои ценности. Тебе рассказывал Тимоха, как Элен заплакала. Мы не негры, мы африканцы. Негры на плантациях работают. Ее слезы — это понты в чистом виде. В самой Африке никаких трений насчет слова «негр» нет. Там некому предъявлять претензии за работу на плантациях. Плантаторов изгнали, и делу конец. Сейчас в Африке чернокожие воюют не с белыми колонизаторами, а друг с другом. Вначале была гражданская война в Нигерии, потом в Анголе. В Анголе Жонас Савимби по прозвищу «Черный петух» до сих пор воюет с правительством, в котором ни одного белого нет. Но как только африканцы выезжают в Европу, так тут же, подражая американским братьям, начинают обижаться на слово «негр». В нашем правительстве решили, у нас негры на плантациях не работали, в рабстве не были, так что мы русский язык, подстраиваясь под американцев, ломать не будем. Решили и правильно сделали. Представь, что получилось бы, если бы слово «негр» отменили. Как после этого называть чернокожих? Африканцы? Не получится. Весь север Африки арабский, а они к негроидной расе отношения не имеют. В случае перемены названия получилась бы путаница и неразбериха. Чтобы не допустить языкового и смыслового хаоса, в нашей стране все оставили как было. Негр — это представитель негроидной расы, не более того. Но в техникуме после слез Элен сложилась другая обстановка. Стало как-то неэтично говорить «негр» в присутствии чернокожих. «Лёня, ты реально не в свои сани попал?» — восхитился я. «Какой из тебя слесарь? Иди в институт, развивайся как гуманитарий». Полысаев слегка покраснел от похвалы и продолжил. «Иностранные студенты, независимо от страны, из которой прибыли, в техникуме на особом положении. Для начала, мы, советские учащиеся, независимо от срока обучения, так и называемся – учащиеся. А они студенты, хотя учатся всего 2 года. Никаких вступительных экзаменов иностранцы не сдавали, базовый уровень знаний у них не проверялся. Представь, любой молодой африканец, окончивший что-то вроде нашей 8-летней школы, может получить разнарядку от правительства на образование в СССР. Единственное требование к кандидату на обучение за границей – преданность правящей партии и правительству. По прибытии в Советский Союз будущие студенты год обучаются русскому языку. Как я понял, обучают их с нуля, с алфавита. Скажи, можно ли за год в совершенстве освоить такой сложный язык, как русский? Нет, конечно. На бытовом уровне они могут общаться, а как дело бухучета касается, так скучнеют. На мой взгляд, все их образование – сплошная профанация. Экзамены им проставляют чуть ли не автоматом. Пришел, вытянул билет, о чем в нем написано, не понимаешь, но троечка тебе обеспечена. Лёня, а если совсем тупой студент попадется, его не отчислят за неуспеваемость? Как его отчислишь, если за него иностранное государство валютой заплатило? Если он ничего не соображает, то это преподавательский состав техникума виноват, а не студент. Плохо программу разработали, плохо преподаете. Кто с этим связываться будет? Проще диплом выдать, чем с МИДом объясняться. Сами иностранцы относятся к учебе по-разному. Кто-то пытается грызть гранит науки, остается с преподавателями на дополнительные занятия, а кому-то вся эта учеба до лампочки. Диплом-то и так дадут. К тому же многие студенты по возвращении на родину работать бухгалтерами не собираются. С дипломом иностранного государства можно сделать неплохую карьеру по партийной или общественной линии. У нас был один парень из Африки. Отучился полгода и узнал, что его по ошибке направили не в тот город, не в тот техникум. Трагедия? Ничего подобного. Посмеялся и поехал в Красноярск переучиваться на экономиста. Между экономистами и бухгалтерами большая разница? Понятия не имею. Но чисто внешне девушки-экономисты держатся более надменно, чем бухгалтера. Понтия как учился? На уроке ходил исправно. Если вызывали к доске, то 2 слов связать не мог. Но ему все прощалось. Герой войны, ранение, контузия. Сегодня не готов отвечать, завтра подготовиться. Ты не видел его? Даже на фотографии не видел. Я глубоко сомневаюсь, что он когда-то вообще в школу ходил. Его папа влиятельный партийный функционер. Щелкнул пальцами, сыночку аттестат о школьном образовании принесли. Кто с его папой спорить будет? Объявят учителя врагом революции и поминай, как звали. Вывезут в джунгли, расстреляют и оставят тело на корм муравьям. Ты это серьезно? Про папу или про школу? Про сурового папу Жан-Пьер сам рассказывал, а насчет школы... Если отбросить мою личную неприязнь к нему, то Пуантье, конечно же, учился, но учиться-то можно по-разному. У нас в группе был спортсмен-лыжник, за честь техникума на областных соревнованиях выступал. Зимой мы его на занятиях не видели, он тренировался, на сборы ездил. Экзамены сдавал в индивидуальном порядке. Представь, какой из него техник-механик? Никакой. Пока молодой будет бегать на лыжах. Потом где-нибудь в городском совете профсоюзов осядет. Будет молодежный спорт курировать». Я поставил разогреваться остывший чайник. Полысаев продолжил. «Мы в общежитии жили в четырехместных комнатах. После заселения иностранцев нас уплотнили. Пятый этаж полностью предоставили в их распоряжение. Год они жили как короли по одному в комнате. После приезда второго потока стали жить подвое. Туалет на пятом этаже стал женским туалетом для иностранок. Мужчинам-иностранцам приходилось ходить на четвертый этаж в общий туалет с нами. Пятый этаж был для нас полностью закрыт. Если застукают тебя в комнате у иностранцев, тут же отчислят за нарушение дисциплины». «К чему такая строгость?» «Официально, чтобы не мешали иностранцам к занятиям готовиться, а на самом деле обычная перестраховка. Случись бытовой конфликт на территории проживания иностранцев, кто за это отвечать будет?» Дверь в комнату неожиданно распахнулась. На пороге стоял Тимоха. «Лёня, собирайся!» — весело сказал он. «На заводе Аврал печь в хлебопекарном цехе встала. Директор велел через час починить, иначе завод ночной план завалит. Пошли, дружище, проявим чудеса трудовой доблести. Дежурный слесарь один не справится». «Кроме нас никого больше нет?» — по-детски обиделся Полысаев. «Ты пошутил?» — засмеялся Тимоха. «У Игоря из булочного цеха сегодня день рождения. Все наши мужики к нему пошли водки попить, пельмени домашних покушать. Во всей общаге мы с тобой одни остались, мастера на все руки. Пошли, пошли. План прежде всего. Завтра Андрею все дорасскажешь». В дверях, пропустив Полысаева вперед, Тимоха обернулся, кивком головы спросил: «Ну как?» Я показал ему большой палец. «Класс. Лучше не придумаешь».